Эпилог. Спустя месяц. «Нет, я не могу», — сказала я, в страхе отступив от двери. «Ну чего ты, трусишка?» — мягко погладил меня по спине мой будущий муж. «Я боюсь к нему идти». «Не бойся, он теперь совсем не страшный, даже милый, всем улыбается и совершенно не помнит, что раньше хотел кого-то убивать». «Милый? Представлять его милым еще страшнее. А Яру словно забавно, что ж. Это действительно замечательная шутка от судьбы. Ведь теперь я – опекун Геннадия Пархоменко. Отец или отчим, как теперь я приучаю себя его называть, выжил. Выжил, но полноценным человеком не остался. Он получил инвалидность. Нет, Юлия не покалечила его конечности. В результате ударов бронзовой статуэткой, которую она нанесла ему по голове, оказались повреждены важные отделы мозга, отвечающие за память и за способность адекватно анализировать ситуацию, давать ей оценку и строить логические цепочки. Его интеллект, как и поведение, теперь можно приравнять к интеллекту 5-летнего ребенка. Я за этот месяц так и не решилась прийти к нему, хотя Ярослав рассказывал, что вокруг него всегда врачи пансиона, где он проходит лечение, и теперь он совершенно не опасен. Бросить его мне не хватило духа. Какую бы я ни испытывала ненависть за прошлое, но теперь он другой человек, и отвечать за себя не в состоянии. В общем, помощь Ветрова в итоге нам и не понадобилась. Геннадий лишился всех должностей по причине заболевания, а все его активы внезапно перешли ко мне. Я оплатила ему лечение в хорошем медицинском центре-пансионе. Здесь о нем заботятся, хоть он того, может быть, и не заслуживает. Ладно, зайду. Решилась все же я и потянула на себя дверь. Отец сидел в кресле и задумчиво смотрел в окно, перебирая в руках кубик Рубика. Странное зрелище. Впечатляет. Услышав шум, он повернул голову в нашу сторону. «Ярик, привет!» — улыбнулся он. «Ты пришел ко мне в гости?» «Да, Гена», — ответил ему Яр. «И привел твою дочь». «У меня есть дочь?» — заволновался отчим. «Да, Гена», — кивнул Ярик. «Я тебе говорил об этом». «Да, не помню». Растерянно улыбнулся он. «Но это здорово! У меня есть друг, а теперь еще и дочь». «Кого он назвал другом?» спросила я шепотом Ярослава. «Больше двух, говорят вслух». Шутливо и почти нежно рявкнул Гена. «Меня, конечно». Тихо ответил он мне. «Да ничего такого, Ген, прогуляемся». Мы прошли с ним по осеннему саду. Красиво тут все же. Не самое плохое место, чтобы здесь доживать свой век. Потому что последствия травмы необратимы, и дееспособным Геннадий, по заверениям врачей, никогда уже не станет. Но за то время, что мы провели вместе, мне показалось, что иногда глаза отца полыхали тем злым огнем, который я видела раньше. Возможно, просто эта часть личности сохранилась где-то в глубинах подсознания и иногда себя проявляет. Например, когда не складывается кубик Рубика, то папа на него довольно зло ругается. Кстати, врачи утверждают, что после ряда исследований были найдены еще отклонения в психике. Поэтому отец был столь злым, не знающим границ своей жестокости. Но это, конечно, его не оправдывает. Отец задавал мне вопросы о маме, когда я родилась, сколько мне лет и как я живу. Это было так необычно – рассказывать ему свою жизнь и при этом утаивать страшное, что мама не пропала на самом деле. А жизнь моя была адом по его вине, но врачи заранее предупредили меня, чтобы я не волновала его событиями прошлого, раз оно было настолько плохим. Я и не стала. Мы отвели отца обратно и сели в машину. Я была под огромным впечатлением, до сих пор не могу поверить, что все обернулось именно так, и что он больше никому не причинит зла. «Что, все никак не привыкнешь, что теперь Гена мой друг? Ты теперь мажорка, а я будущий муж мажорки?» — спросил Яр, когда заводил машину и выводил ее на дорогу. «Ой, тебе лишь бы посмеяться». «Да, тут и смешно, и грустно, если честно. Сам не мог предвидеть, что такой поворот будет». «Не говори». «От мамы не ожидал такого поступка, честно говоря». «А я ожидала. Сила любви матери огромна», — ответила я и провела рукой по животу. «Пока еще не ощущаю ничего особенного, но чувствую, что он внутри. Живот хоть пока и плоский, но уже твердый. Мой малыш развивается в нем, и у врачей, ведущих мою беременность, нет нареканий на его счет. В этой истории больше всех жаль Юлию, потому что ей За содеянное ответить все же придется. Сейчас она находится дома под подпиской о невыезде и под домашним арестом. Следствие изучает все представленные материалы с камер наблюдения и наши показания. Мы рассказали все, как было. О систематических избиениях меня и Юля, прерывании беременности от ударов по животу, о том, как он пытался меня задушить. Наняли адвоката и надеемся на относительно мягкую меру пресечения и что суд учтет все вышеперечисленное, а также состояние аффекта и желание защитить будущую невестку и внука, которого она носит. А через неделю у нас свадьба. Все спокойно. Все, наконец, спокойно. Нина и Ярослав поженились. Свадьба прошла громко и с размахом, потому что теперь богатая наследница бывшего политика Геннадия Пархоменко может себе это позволить. Огромный особняк был продан и куплен дом поменьше. Не только потому, что содержать такой огромный дом накладно, но и потому, что воспоминания о жизни в роскошном коттедже слишком горькие. Теперь чета Богдановых, а именно такую фамилию получила Нина в ЗАГСе, вполне мирно и счастливо живут в новом доме без прошлого вместе с мамой Ярослава и воспитывают дочь Алину. Бизнес Геннадия пока подхватил нанятый руководитель, а Яр постепенно входил в курс дела и после окончания университета стал принимать активное участие в его ведении и впоследствии займет место генерального директора огромной компании Пархоменко. Юлия после всех судов получила довольно мягкое наказание. 1 год лишения свободы условно и штраф. Деньги выплатили, мать Ярослава оставили в покое, но работы она, конечно, лишилась. Но погоревать по этому поводу не успела, потому что Нина и ее муж выделили ей сумму и помогли открыть свою медицинскую клинику, где позже Юлия займет место главного врача. Брак с Геннадием она аннулировала. Нина счастлива и занимается дочерью. Когда Алина подрастет, она станет помогать мужу вести бизнес, доставшийся ей от отца. В их жизни больше нет места страху и боли. Они больше не вспоминают прошлое, но они запомнят навсегда, что им пришлось пройти ради любви и какую жертву способна принести мать ради своих детей. «Опять не складывается!» – проворчал он, раздраженно отбросив кубик Рубика. «Как же меня все задолбало!» «Что такое, Геннадий?» – спросила сестра, которая, как обычно, принесла ему таблетки. Лицо мужчины разгладилось, появилось подобие улыбки. «Ничего, Анечка», – вздохнул он. «Не складывается кубик, я немного осерчал». «Отложи его пока». Успокаивающе провела она рукой по мужскому плечу. «Выпей таблеточки и поспи. А потом попробуй еще раз. Ты отдохнешь и все у тебя получится». «Ладно, попробую», – закивал головой он, забирая таблетки из рук сестры. «В рот», – приказала она. Мужчина подчинился и высыпал из маленького стаканчика пилюли себе в рот. «Запивай», – строго сказала Анна, протягивая стакан воды. Геннадий запил таблетки и послушно вернул стакан в руки сестры. «А теперь спать», – хлопнула она его по плечу. «Тихий час». Анна вышла за дверь, резво встав, Геннадий добежал до раковины и выплюнул таблетки, которые спрятал за щекой, чтобы их не смыло водой. «Сука, чтоб ты сдохла!» Негромко выругался мужчина, кинув злобный взгляд на закрывающуюся за Анной дверь.